Глава 11. Формула успеха. Бог наделил меня живым воображением. Мое детство прошло в сельской местности, и у меня было достаточно времени для размышлений о будущем. Иногда я представлял себя бизнесменом, иногда летчиком, иногда евангелистом. Какую бы профессию я ни избирал в своих мечтах, одно оставалось неизменным. Я всегда имел оглушительный успех. Разумеется, я понимал, что мои воображаемые подвиги никогда не претворятся в жизнь. По крайней мере, не все из них, но все же лелеял надежду, что мечты станут реальностью. В основном, они так и не сбылись. Это расхождение между идеалом, кем мы себя представляем, и реальностью, кто мы на самом деле, порождает конфликты. К глубокому разочарованию особенно склонны люди среднего возраста. Они многие годы представляли себя успешными, но вот их мечты по-прежнему далеки от осуществления. Как выразился один мужчина, «мне стукнуло 45. Я думал, что к этому возрасту уже всего достигну. Но что имею в итоге? Я не только не продвинулся вперед, но даже сделал шаг назад». Его лучшие годы прошли, а он так и не достиг желаемого. Еще сильнее разочаровываются те, кому за 60. Они прилежно откладывали деньги на пенсию и строили радужные планы о том, как будут проводить досуг. И вот когда они, наконец, достигли пенсионного рая, оказалось, что они или слишком одиноки, или слишком больны, чтобы насладиться им. Это подобно терпеливому следованию за миражом, в конце которого вы обнаруживаете, что оазиса в реальности не существует. Оглядываясь назад, я осознаю, что не стал человеком, которым представлял себя в юности, да и не мог стать. Мне пришлось принять свои недостатки и реалистично оценить свои дарования. Я не жалуюсь. Мне выпала возможность закончить несколько учебных заведений, преподавать в библейской школе, служить пастором церкви и написать ряд книг. Однако мои мечты были нереалистичными, и большинство из них попросту не могли осуществиться. Наверное, все так и должно было случиться. Бог пытался научить меня, что нам не обязательно осуществлять все свои планы и достигать всех намеченных целей, чтобы стать успешными в Его глазах. Более того, зачастую Бог вмешивается в нашу жизнь и перестраивает приоритеты именно тогда, когда мы стараемся достичь своих целей, пусть даже правильных. Вскоре мы понимаем, что Его представления об успехе отличаются от наших. Объясню, что я имею в виду. Я пытался достигать своих целей, получал высшее образование, проповедовал, учил и писал книги. Я был настолько занят, что едва находил время, чтобы попросить Бога утвердить мои планы. Разумеется, теоретически я хотел совершать все это только для Него. Но один незначительный эпизод изменил курс моей жизни. У знакомого христианина в Калифорнии я увидел на столе табличку с надписью «Возможно, ты совершил не так много, как думаешь». Эта мысль начала расчищать паутину, опутавшую мой разум. Да, я достиг большего, чем многие другие христиане. По крайней мере, я так думал. Но не мог избавиться от ощущения, что эта табличка говорит обо мне. Глубоко внутри я понимал, что мои достижения не так уж и значительны. Бог справился бы совсем и без меня. Он не нуждался во мне, чтобы совершать свою работу в этом мире. Да, я не сидел сложа руки, но начал догадываться, что делаю для Бога не так уж и много. Затем случился еще один эпизод. Я неделю провел в больнице из-за подозрения на сердечный приступ, которое не подтвердилось. В тот момент я задумался о своей жизни. Если мне предстояло умереть, то было ли мне о чем сожалеть? Что я сделал бы по-другому, если бы знал, что умру в течение года или 10 лет? Мне пришлось пересмотреть свои приоритеты. Чего Бог ожидает от моей жизни на этом свете? Кого Он ищет? Образованных христиан? Успешных пасторов? Популярных писателей? Нет, по крайней мере, все это не стоит первым в Божьем списке. Он ищет поклонников, мужчин и женщин, знающих его. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Даниил 11:32. В Писании сказано: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». 2 Паралипоменон 16:9. Совершенно очевидно, что дела, совершаемые нами для Бога, второстепенны. Бог прежде всего ищет людей, жаждущих общения с Ним. Вот почему Павел сказал, что «все почитает за сор ради возможности познавать Христа». Филиппийцам 3:8-10. Как отмечает Джеймс Пакер, Павел этими словами подразумевал, что не только считает свои былые достижения бесполезными, но и не живет, постоянно размышляя о них. Какой нормальный человек будет тратить время, ностальгически вздыхая о мусоре? — спрашивает Пакер. Единственной страстью Павла было познание Христа. Он не хотел отвлекаться от этой цели ни на что другое, даже на свои ценные достижения. «Когда я понял, что не настолько успешен, как думал, и что мое служение далеко не выдающееся, я решил провести эксперимент». Его суть была в следующем: искренне попытаться перестроить свою жизнь так, чтобы она вращалась не вокруг меня и моего служения, а вокруг Бога. Причем не только на словах, как бывало бесчисленное множество раз прежде. Иначе говоря, мне предстояло перевести Бога с окраин моей жизни в самый ее центр. Помните Коперника? Это был астроном, отвергнувший теорию о том, что планеты вращаются вокруг Земли. Он увидел, что движение планет трудно объяснить в рамках этой схемы, поэтому предложил новую теорию, согласно которой центром нашей планетарной системы является Солнце. Опираясь на нее, объяснить движение небесных тел было проще. Я знал, что нуждаюсь в собственной коперниканской революции. До этого момента в центре моей жизни находился я сам, и Бог допускался в нее только по необходимости. Теперь же я решил, что Он займет главную сцену, а мой мир, планы, проповеди и экзамены будут вращаться вокруг Него. Это, конечно же, потребовало определенных корректив. Работа над деталями. Первой практической проблемой было время. Хотя теоретически я всегда ставил Бога на первое место, глядя на мое расписание, об этом никто бы не догадался. Те скудные мгновения, которые я уделял Ему, были втиснуты между множеством других важных дел. Теперь я должен был внести коррективы в распорядок дня. Я начал с того, что забронировал 45 минут в сутки для единственной цели — познавать Бога и поклоняться Ему. Я решил, что для меня будет даже неважно, ответил ли Бог на мои молитвы. По сути, мои просьбы были урезаны до минимума. Эти 45 минут предназначались не для меня, а для Него. Как мы начинаем чтить Всемогущего? Я принял во внимание то, что говорится в Псалме 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». В Новом Завете эта мысль выражена следующим образом. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5:18. В Библии повсюду встречаются десятки прямых указаний на прославление Бога. Поклонение, которое является нашей реакцией на Божье откровение, всегда производит хвалу. Итак, после короткой исповеди я начинал благодарить Бога за Его качество. Затем я перечислял все благословения, которые Он дает нам во Христе, их по меньшей мере 30. Я благодарил Его за отличное здоровье, за мою семью, за мой распорядок и за то, что меня раздражает. Короче говоря, я благодарил Бога за все, кроме греха. Чем больше я изучал Писание, тем больше осознавал, что этим аспектом поклонения я пренебрегал. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа». Псалом 102:1. Это не значит, что смертный человек может благословить бессмертного Бога. Наше благодарение, которое является реакцией на Божье благословение, в Ветхом Завете часто описывается тем же словом, что и само благословение. Благословлять Господа — это значит прославлять Его за Его благословение. Остальная часть Псалма 102 — это превосходная иллюстрация того, как правильно чтить Бога. В нем перечисляются Божьи атрибуты и Его благость к своему народу. Бога может славить любой, кто захочет. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Во-вторых, я понял, что Богу угодно Его Слово. «Ниц падаю пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за верность Твою. Ты надо всем возвеличил свое имя, свое Слово». Псалом 137:2 СРП. Божьи обетования подкреплены репутацией Его имени. В Писании есть по меньшей мере два, возможно и больше, обетования успеха, и в обоих случаях формула одна и та же. Бог сказал Иисусу Навину, что произойдет, если тот будет днем и ночью размышлять над книгой закона и тщательно исполнять все записанное в ней. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисус Навин 1:8. Это же обетование дано в Псалме 1 для тех, кто днем и ночью размышляет над Божьим законом. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Стих 3. Я понял, что мне надо изменить мой образ мыслей, чтобы постоянно, или, по крайней мере, чаще, размышлять над Писанием. В итоге я решил, что каждый день буду неторопливо размышлять над несколькими стихами. Я был удивлен тому, как часто читал Библию, не видя, а это реально требует наблюдения, насколько прочитанное применимо ко мне. Раньше я заучивал наизусть целые главы, но зачастую не задумывался о значении цитируемых мною фрагментов. Теперь же, когда разум в достаточной мере освободился от посторонних мыслей, Бог начал открывать мне истины, которые я прежде не замечал. Мне вдруг стала очевидной шокирующая правда. Оказывается, мои познания были не так велики, как я думал. Я продвигался вперед медленно, и так происходит до сих пор, но со временем убедился, что сосредотачиваться над словом — вещь вполне возможная и важная. Кроме хвалы и изучения Библии, я часто читал какую-нибудь духовную книгу или проводил время, анализируя свою жизнь. Я старался уделять основное внимание тому, чтобы чтить Бога, а не просто представлять Ему список своих нужд, хотя иногда делал и это. Я решил, что буду продолжать этот эксперимент, независимо от того, принесет он результаты или нет. Другими словами, я не искал духовной силы, великих ответов на молитвы или впечатляющих благословений. В стремлении к переменам я начал чтить Бога, не спрашивая, какая мне в этом польза. Наверное, вы уже догадались, что произошло дальше. Я продолжал проводить деловые встречи, готовить проповеди и писать книги, но теперь все давалось легче. Не сказал ли Христос, что если мы прежде будем искать Божьего Царства и Его праведности, то многое другое приложится нам? Я понял истину, которую всегда знал теоретически. Время, проведенное с Богом, не потрачено впустую. Дровосек не тратит время зря, когда острит свой топор. Если он окажется слишком занят для этого, то в дальнейшем потеряет куда больше. Эту мысль красочно сформулировал Исаия. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40:31. Возвращение к основам. Мой новый подход к христианской жизни преподал мне несколько уроков. Я был немного удивлен, обнаружив, что Бог во многих аспектах был для меня чужим. Вероятно, именно поэтому некоторым из нас так сложно уповать на Него посреди кризиса, Приходится доверяться тому, кого мы недостаточно хорошо знаем. Разумеется, невозможно познать Бога во всей полноте, и нам, конечно же, не дано понять все его пути. Но когда мы узнаем о нем из Писаний и затем напрямую общаемся с ним, это формирует доверительные отношения, а без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11:6. Опыт тех, кто исполнен решимости больше познать Бога, ярко описывает стихотворение Нэнси Спигельберг. «Господь, я брела по бесплодной земле к Тебе с пустою чашей в руках, даже о капле воды Тебя не решаясь просить. Если бы лучше Тебя я узнала, не с чашей бы шла, а с ведром побежала». А разве здесь не говорится о каждом из нас? Если бы мы лучше знали Бога, то могли бы больше доверять Ему. Если бы понимали, что созданы для близкого общения с Ним, то уделяли бы больше времени исполнению этого предназначения. Я начал постигать, что общение с Богом ведет к вере. Оно развивает доверие. Христианами мы становимся мгновенно, приняв верой Христа. Но познание Бога и возрастание в вере — процесс постепенный. Некоторые христиане знают Бога лучше, чем другие, и это факт. К духовной зрелости нет короткого пути. Возрастание в святости требует времени. Я также понял, что лучшая мотивация для духовного роста — это перспектива не освобождения от греха, а познания живого Бога. Разумеется, все формы греха должны быть осуждены, но люди смогут противостать своим грехам только тогда, когда в них возрастет жажда по Богу. Подростки не оставляют велосипед, пока им не захочется сесть за руль машины. Нищие дрожат над хлебными крошками, пока им не предложат бутерброд с ветчиной. Подобным образом грех теряет привлекательность только на фоне искренних двухсторонних отношений с Творцом. Все мы знакомы со среднестатистическими верующими, которые с радостью принимают Христово прощение, но ошибочно полагают, что этим христианство и исчерпывается. Они считают, что христианин — это просто грешник минус его грехи. Они никогда не переживали ничего большего. Как следствие, в церкви им скучно, чтение Библии для них — тяжкая повинность, а молитва — пустая трата времени. Ничто из этого не привлекает их так, как, например, футбол. Что же на это сказать? Просто осудить плотский образ жизни недостаточно. Нужно развивать у себя жажду к чему-то большему. Пока мы на собственном опыте не познаем, что блаженство из Божьей десницы превосходит удовольствие этого мира, наш образ жизни не изменится. Со мной произошло еще кое-что. Я осознал, что меня уже меньше волнует моя репутация как успешного человека. Для меня стало важнее одобрение Бога, а не друзей. Разумеется, я по-прежнему прислушиваюсь к мнению других людей и, конечно же, забочусь о своей репутации. Но теперь мне легче радоваться за тех, кто успешнее меня. Я начал играть, чтобы порадовать тренера, а не ради непредсказуемых аплодисментов фанатов на трибунах. Помните историю о том, как ученики Иисуса восторгались своим успехом? Они пришли ко Христу и объявили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». На что Христос ответил: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Луки 10:17-20. Богу пришлось влепить мне пощечину за то, что я радовался не тому, чему надо. Я постепенно начал понимать, что источник нашей радости должен быть в Боге, а не в тех успехах, которые Он позволил мне достичь. Наконец, каждый раз, когда я пропускал встречу с Богом, я сразу же замечал это. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалом 33:9. Моя жажда по Богу возрастала. И, как бывает, когда пропускаешь прием пищи, Пропущенная встреча с Богом вызывала ощущение духовного голода. Как говорил Христос теплой Лаодикийской церкви, «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Двустороннее общение с Господом Вселенной. Этого достаточно, чтобы возбудить даже самые плотские вкусовые рецепторы. Стоит ли удивляться тому, что встречи с Богом приносят больше удовлетворения, чем знакомство со знаменитостями этого мира? Когда христианин умирает, мы часто говорим: «Он ушел к Господу». Я понимаю, что мы имеем в виду. Но, к сожалению, это высказывание грешит поверхностным пониманием наших взаимоотношений с Богом сейчас. Павел сказал, что мы уже во Христе, распятые, погребенные, воскресшие и посаженные с Ним на небесах. Ефесянам 2:6. Это значит, что мы близки к Богу так же, как Христос. Мы уже с Господом. Смерть просто меняет характер взаимоотношений. Но мы никогда не будем ближе к Богу, чем сейчас. Он всегда открыт для общения. А вы? Если вы похожи на меня, то никогда не достигнете всех своих целей. Ваше реальное состояние никогда не будет соответствовать нарисованному вами идеалу. Примите этот факт как должное. Не живите в иллюзорном мире, думая о том, что вы могли бы или даже должны были сделать. Успех в нашем типичном о нем представлении возможен далеко не для всех, но общение с Богом доступно каждому. Если главное призвание человека — это познание Бога и вечная радость в общении с Ним, то такая цель для вас вполне достижима. Попробуйте, вы не пожалеете. В конце концов, вполне вероятно, вы совершили не так уж много, как думаете.